Сибирские университеты. Потом занялся отходами лесопиления. Давали они цифру в 125-130 тысяч кубометров. Возьми от них 5% опилок, и ты увидишь, сколько опилок получилось. И они все время накапливались, лежали на берегу Оби. К моменту, когда я пришел на комбинат, ему уже было больше 40 лет. Опилки уже стали обь закрывать. И появилась санэпидемстанция, которая сказала: «Ага, ты хочешь отравить город Новосибирск? Так мы тебе не дадим. Мы тебя или посадим, или ты наведешь тут порядок». А какой порядок? Куда их девать? Я построил специальный котел. 6 тонн пара в час. Это большой котел, который работал только на опилках. Так вот, он не успевал сжигать то, что мы пилили в сутки новое. А старые не уменьшались. Стало совсем скучно. Я пошел на совершенно авантюрный шаг. Причем никто меня не учил, сам придумал. Я приехал к главному санитарно-эпидемиологическому врачу Новосибирской области и говорю: «Слушай, вот как на духу, вот тебе ситуация. Я хочу сделать, я не хочу спрятаться. Давай подумаем, что можно сделать. Подскажи, вы грамотные люди, может, у вас есть какие-то наработки?» И мы с ним родили план мероприятий по улучшению ситуации на 10 лет. Но санитары, они ж санитары. Они ж если берутся, то берутся комплексно. Они меня прихватили за котельную на угольном топливе. Сгорание топлива ни на одной котельной не проходит нормативно. Черный дым, значит, неправильно горит. А угля валом, большущие котлы. Один новый котел я построил, пока там был. Это 25 тонн пары в час. Это трехэтажное здание. В котел залазишь, верха не видно. А он горит круглосуточно. А над ним целая система шлакозолоудаления. Его надо убирать. С ним чего-то надо делать. Уголь, когда туда подаешь, надо в муку смолоть. Его надо вдуть, обеспечить горение. Целое дело. А санитары очень просто. Подъезжают, на трубу смотрят, дым черный. Ну и предписание закрыть. Как закрыть? Целый городок сидит, да и все производство на этом паре. Начали экспериментировать. Что-то сделали, что-то отписались. Стало понятно, что надо просто уменьшать расход пара и тем самым сокращать работу котельной. И тогда я подался к зэкам. Зэки, кстати, в Новосибирске меня в очень многих вещах выручали, потому что на поверку это оказались очень хорошо подготовленные специалисты. Недалеко от Матвеевки было учреждение. Маяцкий Николай Федорович им командовал. Они делали корпуса для магнитофонов, ну и кучу всякого ширпотреба. А это значит, что у них была хорошая деревообработка. И прежде всего, у них налажена отличная сушка древесины. А сушка как раз и требует больше всего пара, потому что на изготовление пара почти не надо. И вот я к этому Маяцкому поехал. Очень хороший человек, кстати. Он тогда получил трудовое красное знамя. За тюрьму получить орден непросто. И выяснилось, что он не тратит пар. Они были связаны с Новосибирским авиазаводом и нашли решение. Когда двигатель отрабатывает свой ресурс, у него снашиваются лопатки на турбинах, они загибаются под другим углом, чем когда он обеспечивает тягу. И когда они меняют угол, то при вращении турбины воздух нагревается до 120 градусов. И они этим горячим воздухом грели и сушили древесину. Во-первых, влаги нет. Во-вторых, ускоренная сушка. В-третьих, можно регулировать режим. Это для меня было открытием. Попытался такой движок купить себе на комбинат. Мне не продали. Тогда я с ним скооперировался, какие-то его дела ему делал, а он мне сушил. Была очень плодотворная, очень интересная работа. У Маяцкого была тюрьма усиленного режима, скажем так. Там сидели сроки до 8 лет. А вторая была строгого режима, там, где выше 10 лет сидят. Вот те мне делали насосы для подачи цемента. В Союзе аналогов не было. У них была собственная конструкция. Они сами придумали и сами делали. Обычные заводские насосы выдерживали такую интенсивную работу, как на комбинате, полгода. Эти я поставил, уезжал, они отработали 3 года и прекрасно еще служили. Но я еще и в запас целый комплект себе закупил. Там я познакомился с очень интересным человеком. Он был начальником управления промышленных предприятий СИП-Академстроя, которые под Новосибирском строили академгородок академика Лаврентьева. Строило его Министерство среднего машиностроения, как и все закрытые объекты. И этот мужик был начальник управления промышленных предприятий. На одном из предприятий произошел групповой несчастный случай. 2 человека погибли. Ему дали 8 лет. Меня начальник учреждения с ним познакомил. Его в этой колонии назначили начальником цеха, и он не ходил даже в казарму. Ему там комнатку какую-то соорудили, он там и жил. Блестящий инженер, я очень много с ним вещей узнал. И к великой радости, я еще не был на комбинате, когда ему засчитали условно-досрочное. И он ко мне приехал. А я более счастливого человека не видел, чем он. Так что тюрьмы, они разные. И люди разные. Все разное. А малая уже в школу пошла в Новосибирске. Школа эта была деревянной рубленной избой. Перед Первомаем открываю почту строительного управления. Приказ. Объявить неполное служебное соответствие. Это к 1 мая за незаконное расходование финансовых средств. Неполное служебное соответствие – это значит следующее наказание – снятие с должности. И тут же рядом еще один приказ лежит. Объявить строгий выговор за что-то еще там, не поставку куда-то. Ну ладно, пережили. 7 мая открываю пакет «Неполное служебное соответствие, строгий выговор». Собрал я всю эту почту, приехал к Кулагину и говорю: «Евгений Васильевич, давайте так. Если вы меня так здорово предупреждаете, то давайте прощаться. Снимайте меня к чертовой матери, найду себе где служить». Он говорит: «А что такое?» «Ну, нате, читайте, что такое». Он почитал: «Слушай, я такого не подписывал». Я говорю: «Евгений Васильевич, ваша подпись, как не подписывал?» Он кадровику: «Неси послужную карту». Есть карта у каждого офицера. Несет. 4 страницы. С одной стороны пишут поощрение, с другой наказание. Значит, на 4 страницах, там, где поощрение, поощрен главком РВСН, почетная грамота главкома, почетная грамота главкома, почетная грамота командующего, благодарность начальника главка, поощрения кончились. На другой 4 страницы взысканий. Оказывается, я просто не все знал. Что с ним там творилось? Он заставил этого кадровика порвать все тут же. Потом, говорит, поощрение напишешь. И подполковнику уже надо было присваивать. В общем, наказания прошли, а я построил школу. Шикарную школу, на открытие которой приехала вся советская власть. А потом мы получили задачку. 29 апреля меня вызывают лично к начальнику главного управления спецстроительства. Был такой генерал-полковник Вертилов. Мужик совершенно уникальный. Его, по-моему, в 49 лет или в 48 лет призвали в армию. Он был проректор Уральского политехнического института. Присвоили ему высокое звание и назначили начальником главного управления специального строительства Советского Союза. Это было самое большое управление в составе Министерства обороны. Строило оно только стратегически важные объекты. Это стратеги, флот и так далее. Человек совершенно уникального подхода к решению задач. У него было железное правило, которого он придерживался, во всяком случае в то время, что я его знал. Он считал, что нет задач, которые нельзя решить. Вот нету и все. И мне потом рассказывали целую кучу примеров, когда министр ставит задачу. Надо сделать вот это в такие-то сроки. И вот то-то, то-то, то-то. Начальники главков, а главков было 4 в Союзе, главное военно-строительное управление, главное строительное управление центра, главное управление спецстроительства и было еще одно главное управление поменьше, «Мы не можем, мы не можем, мы не умеем». А Вертилов встает и говорит: «Я сделаю». И делал, что самое важное. У него был, конечно, колоссальный организаторский дар. Совершенно волчья хватка. Если он брал, он уже не отпускал. Он выжимал, обязательно выжимал. И в то же время у него, конечно, была очень светлая голова. Как у классного инженера, он суть понимал, что нужно. Так вот, 30 апреля прибываю в Москву. К Вертилову за всю службу я раза 2-3 попадал. Это очень большой начальник. У него десятками тысяч считались его подчиненные. Вся территория Советского Союза и самые серьезные дела. Вызывает. Прибываю. Товарищ генерал-полковник прибыл. А он мне говорит: «Слушай, майор, правительство поручило новую тему. Будем строить новые сооружения, совершенно новые для стратегов. Мы такого раньше никогда нигде не делали. Вот тебе 3 часа. Иди в секретку, получай свою секретную документацию, изучай. Через 3 часа ты мне доложишь, что ты начнешь выпускать в мае». Пошел я, сел. Я обалдел. Железобетонные конструкции, закладные детали у них ставились с классом точности 7. В металле, в микронах, когда допуски дают, это класс точности 5, а это выше микрона. И мне эту железяку надо в бетон как-то зафиксировать, чтобы она соответствовала этому классу. Естественно, надо сделать совершенно новую борт-оснастку, надо совершенно другую технологию изготовления, все другое, потому что ничего похожего не было. Посидел там, пошевелил мозгами, какие-то первоначальные идеи появились. Единственное, что я постарался поподробнее написать, что мне нужно для того, чтобы сделать. Чего на комбинате нет, но надо, чтобы оно было. Я там сварщиков нарисовал 80 человек. Написал, что борт-оснастку я сам не успею, и нужно, чтобы кто-то ее сделал. Там прилично мероприятий получилось. Зашел. Он мне говорит: «Ну что, посмотрел?» «Так точно, товарищ генерал». «Сможешь сделать?» И смотрит так внимательно. «Товарищ генерал, конечно, смогу. Надо только вот ряд вопросов решить, и сделаем, куда деваться». «Ты это что, серьезно? Подумал?» «Так точно, подумал». «Так ты когда собираешься начать?» «Товарищ генерал, если решаться вот в те сроки, что я прошу, то 15 мая я приступлю к изготовлению. 10 дней на изготовление, 25-го я готов отгружать». Посмотрел он, оставил у себя все. «Ну давай, лети в Новосибирск». «Товарищ генерал, а как лететь?» «Я ж к вам летел, у меня ж на обратный путь ни билета, ничего». «Это мы тебе решим». Вызвал кого-то из своих клерков. Вот ему билет, самолет 1 числа, чтобы из кабинета начальника строительного управления мне доложили. А это разница в 8 часов. Мне из Москвы взяли в 1 ночи вылет, чтобы я к 8 утра был в Новосибирске. Позвонили Кулагину, он прислал за мной машину, и я в 8:30 был у него в кабинете. Зашел, а Кулагин тоже не знал, о чем речь. Только начал рассказывать, звонок из Москвы. Вертилов. «Кулагин, так, этот майор у тебя уже?» «Ну, слышно ж, хорошо?» Он говорит: «Да». «Слушай, а где ты взял такого майора?» «Ну, хи-хи-ха-ха, вырастили в своем коллективе». «Так он тебе уже доложил?» «Нет, не успел, он только зашел». «Значит так, он все правильно рассказал. Ты, чтобы сегодня уже организовал начало работы. 3-го к тебе те подъедут, 4-го эти, 25-го отгрузка. Когда вы начнете делать, меня не касается». Рассказал я Кулагин, он говорит: «Ну, попали». Это было то, что называлось «Пионер СС-20». Там действительно совершенно другие характеристики. Подвижные комплексы. А поэтому никаких шахт не надо. Там все надземные сооружения. Как потом выяснилось, все эти 7-е классы точности нужны были как зайцу стоп-сигнал. Обычная имитация животноводческой фермы. Домики там, там и там, а в домиках стоят изделия. Ездил я в эту лесную. Ну, лесная — это, конечно, только название станции. А от этой станции еще 50 км в тайгу. Ни дороги, ничего. И вот первый комплекс собрали там. А второй строили под Новосибирском, в Пашино. Это уже совсем рядом, совсем под боком. Когда я туда на планерке часто катался, главная достопримечательность была грибы, которые я оттуда возил большими эмалированными ведрами. В это время ушел Кулагин. Он ушел в Забайкалье замом командующего. Это один из самых больших округов, дальневосточный, потом Забайкалье. К счастью, он там недолго задержался, потому что вообще Забайкалье – незаменяемый район. Там можно хоть всю жизнь служить. Но его хорошо знали, что он очень толковый. Он оттуда быстренько перебрался замкомандующего Московского военного округа. И вот Поклонную гору – это он строил. А стал за него бывший главный инженер Кожевников Иван Кузьмич. С ним мне было еще проще. Как-то поближе и по возрасту, и по работе чаще виделись. Но Кузьмича загнали в такие рамки, что там не только часов, там секунд не хватало. Все время, время, время, время. Так он проводил планерки в 10 вечера с выездом на место примерно до 12 ночи. Следующая планерка в 6 утра. Следующая планерка в 12. Потом в 16 и в 10 вечера. Я на комбинате вообще не бывал. Только по телефону рассказывал, что где надо. Кончилось тем, что спать стало некогда. Это уж совершенно точно. Потому что надо же в промежутке между планерками что-то успеть сделать. Кончилось тем, что забастовал не только я, но и все мужики. В году, наверное, 1978 был такой объезд Брежнева с Устиновым, министром обороны, по районам Сибири и Дальнего Востока. Был такой вояж. И во время этого вояжа они, по сути, и открыли эту площадку. И впервые в Союзе запустили СС-20 в сторону Семипалатинска. Как рассказывают ребята, она там легла с такой точностью, что можно сравнить с выстрелом из карабина в 10-копеечную монету с расстояния в километр. Ну, а мы видели совсем другое. За две ночи я должен был построить 3 километра забора вдоль той дороги, по которой ехал любимый Леонид Ильич. Причем команду, конечно, получил за 2 часа до того, как. А за 2 ночи до их приезда я получил команду построить трибуну. А чтобы построить трибуну, надо 60 кубометров бруса. Я в смену мог пилить 20, а надо 60. Что ж, я не напилю? Конечно, напилил. А потом его надо было собрать и построить трибуну. И не просто трибуну, а трибуны, в каждой из которых должны быть свои входы. Один вход отдельно для Устинова и Брежнева, один вход для ближнего круга и третий вход для остальных. Построили, конечно. Приезжал Брежнев тогда в Новосибирск 2. Первый раз он поездом заехал в 7 утра. Его встречал Владимир Федорович Толубко. Это главком РВСН, секретарь обкома и все, по-моему. И они сразу по машинам и поехали на площадку. Рассказывал мне командир расчета, который осуществлял пуск. 4 дня его заставили учить наизусть титулы Леонида Ильича. А титулов на 2 страницы было. А потом случилась история, когда зашла речь о том, что надо делать дома с максимальной заводской готовностью деталей. Ни одно промышленное предприятие в Союзе таким не занималось. Потому что у всех комбинатов показатель был не квадратный метр построенного жилья, а кубометр изготовленного бетона. Вещи разные. Нафига я стану возиться с панелью, тратить на нее время, когда мне это ничего не дает с точки зрения показателей? Я лучше сделаю еще 2, а возиться оно мне надо». Ну и тем не менее, надо отдать должное Кулагину, он в тему влез. И мы действительно перешли на то, что начали вышпатлевывать поверхности в изделиях под чистовую окраску. Сделали себе стенд, ну и кувыркались. Надо сказать, что то, что мы начали там шпатлевать, я потом продолжил в Киеве. И в гораздо больших объемах, и в лучшем виде. В Киеве на 135-м заводе замминистра проводил совещание промышленников. Всех, всего Союза. Так вот, подводя итоги совещания, он сказал, что это единственное предприятие в системе Министерства обороны, которое строит дома, а не делает кубы. И это было действительно так. А когда я был главным инженером строительного управления Киева в 1989-1990 годы, мы 5 кварталов подряд занимали первое место в Союзе среди строительных органов Министерства обороны. 5 кварталов подряд. Это совсем немало. Но главное, наверное, даже не технологии. Потому что, ну там шпатлевка, фиговка, ну да, хорошо, но это не принципиально. А принципиально в системе руководства удалось действительно много поменять. Последний год комбината я мог никуда не ходить, сидеть в кабинете. И я точно знал, где что делается. Честно говоря, мне уже и скучновато это было. Но главное, что я сделал на комбинате, знаю точно. Кучу молодых ребят я вывел на свет Божий. Это 100% лично моя заслуга. И я этим горжусь. Харьков. Но что с Новосибирском не сложилось, это перевести туда маму из Северодонецка. Папа к этому времени умер, она осталась одна. Я очень хотел ее забрать к себе. Ну как она одна, я тут. В Новосибирске у нас уже была очень хорошая квартира. Малая тут ходила в школу, Галя дома, особых забот нет. Мне очень нравился сибирский климат. Я себя прекрасно чувствовал, да и дети нормально. А она не смогла, не подошел климат. Пожила 3 месяца. За 3 месяца у нее там было 4 тяжелейших сердечных приступа. И я вынужден был ее отправить в Северодонецк. Поэтому я начал собираться на Украину. Первое, что сделали, когда об этом узнали, сказали: «Ладно, раз тебе так плохо на комбинате, иди замначальника строительного управления. Будешь заниматься промышленностью». Вызвал меня действующий замначальника строительного управления полковник Дорендорф. Он немец по национальности, войну все прошел, то есть был достаточно взросленький. У Дорендорфа имелся целый стеллаж конспектов, которую он лично для себя писал по материалам, с которыми занимался. Он знал такие вещи, о которых я, инженер, и близко не догадывался. И Дорендорф меня вызвал, говорит: «Слава, но ты ж понимаешь, сколько там я еще буду. Смотри, я ж не вру. Вот мое представление на тебя на назначение на должность». Вызвал уже Кожевников Иван Кузьмич и говорит: «Слушай, тебе Игорь уже говорил?» Я отвечаю: «Говорил. Ну а что толку?» «Так я тебе больше скажу. Я собираюсь уходить из округа». А ему предложили идти замкомандующего по строительству в Белорусский военный округ. И он к тому времени уже дал согласие. «Пойдешь на мое место». Потом вызывает меня уже замкомандующего Карпенко, который только пришел с Урала, и говорит: «Савелий Борисович, ты собрался уходить. Я тебе предлагаю. Оставайся. Я тебе гарантирую, что через 2 года будешь генералом замкомандующего Сибирского округа». «Ну а что ж, оставайся. А маму куда?» Кончилось тем, что я всем сказал нет. «А раз нет, то тогда по закону будешь переводиться. А по закону у тебя нет оснований для перевода. Где документы, что мама нуждается в твоем постоянном уходе? Ну болеет и болеет, все люди болеют». Начал я искать концы такого заключения. Его очень сложно было получить. Это надо было заключение врачебной комиссии. Но к тому времени в Киев перевелся Козлов Виктор Александрович. Единственный политрабочий за мои 30 лет службы, с кем я хорошо жил. Он был человек, с одной стороны, жесткий, требовательный. С другой, никто так не бился за офицеров, которые были у него в подчинении, особенно когда касалось квартиры, звания, назначения на должность. Ну, я созвонился, говорю: «Виктор Александрович, вот такая ситуация, помоги». И тот меня повел на беседу к замкомандующему по строительству Киевского округа Балбасу. Балбас сложный человек был. У меня по-разному с ним складывались отношения. И до ножей, и до дружбы сложные. Он говорит: «На какую должность ты бы претендовал?» «Товарищ заместитель командующего, я вам скажу откровенно, мне совершенно без разницы, какая это будет должность. У меня мама — это самая высокая должность. И поэтому вот куда назначите, там и буду. Желательно поближе к Северодонецку, если это можно. Нет, значит, я как-то здесь обживусь. Заберу маму к себе. Это в пределах Украины. А что ты умеешь, а что ты делал? Он поспрашивал, я порассказывал. Ладно, поезжай. Начальником управления в Полтаву пойдешь? Пойду, а какая разница? Ну ладно, покажешь, что ты умеешь, а там разберемся. Я уезжаю, и мне на полгода блокируют перевод при наличии всех документов. Не подпишем, и все. И полгода я просидел в Новосибирске. В ожидании вот этих решений и прочих дел. Потом все-таки все состоялось, и я приехал в Киев. А в Киеве, пока я ехал, свято место ж пусто не бывает. Назначили начальника УНР в Полтаву. Поэтому я поехал в Полтаву уже в качестве главного инженера УНР, а не начальника. Причем в Полтаве я очень тесно подружился с начальником УНР Володей Иваненко, его семьей, многими работниками УНР. Это был такой домашний семейный коллектив с неспешным ритмом жизни. Но совпало так, что с моим приходом в УНР появилась куча срочных серьезных объектов. Несколько жилых домов для стратегической авиации в Миргороде, стратегическое хранилище горючего в Гоголево, дом офицеров в Черкасске. И я опять почти не был дома. Семью видел реже, чем сослуживцев. Я прослужил в Полтаве всего 11 месяцев. Но когда переводился в Харьков, меня провожали как близкого родственника. Потом был Харьков. Самый долгий и самый тяжелый период службы оказался. Он столько стоил для меня и для моей жизни, что не приведи Господь. С одной стороны, очень интересный коллектив. 127-й УНР Харьковский был одним из самых старых в системе Министерства обороны среди строительных организаций. Все время на виду. Харьков сам по себе. Это обязательно сложные задачи, а решает их 127-й УНР. Он по своим мощностям был достаточно крупной организацией. Я не хочу сказать самый мощный, потому что по сравнению с теми, кто строил комплексы и прочее, он, конечно, был так себе. А на уровне таких окружных организаций он был где-то в числе верхних. Харьковский УНР – это в первую очередь реконструкция военных заводов. 115-й танкоремонтный завод мы сделали самый большой в Советском Союзе монтажный корпус после ремонтной на 115-м заводе. 110-й авторемонтный завод, 126-й он тягачи делал, Белоцерковский авиаремонтный завод – это только военное. А кроме того, реконструкция ХМЗ, турбинного завода и так далее. Плюс к этому 14 военных училищ в Харькове. А что такое обустройство училищ? Вот ХВВ «Аул» – летное училище. 33 космонавта оттуда. 6 аэродромов. Ни в одной дивизии и половины нету. И самолетов было на авиационную армию. Мне очень повезло в том плане, что я сразу нашел общий язык с начальником, который тогда был Юрий Иванович Ардабьев. У меня с ним получились, если не совсем дружеские, то очень теплые отношения. И я понимаю, что они основывались на том, что мы сразу договорились. Я и в Полтаве с этого начинал, что внутри забора – это мое. Строительство, все, что связано с внутренними делами, я. Все, что за забором – ваше. Заказчики, городские организации, твои отношения со стройуправой. Там, где я напрямую не завязан, оно мне не надо. Это ваше, а я вот тут. Его это вполне устраивало, как, собственно, и полтавского начальника, Володю Иваненко. Для многих аборигенов окружных это было в диковину, потому что знали, что все надо решать с начальником. А тут появился какой-то хрен, который говорит, это не его дело, это я решаю. А потом стало на свои места. Ну, он решает, с ним и будем решать в конечном счете. Юрия Ивановича это устраивало во многих отношениях. Тем более, что я, в общем-то, уже был не новичок на стадионе. Знал, как надо работу строить. Я много умел. А из этого умения и результаты появились. Ну а главное, он очень хотел вернуться в Киев. Он в Киеве был начальником 135-го завода. А потом его сделали начальником ОНР в Харькове. Для него это ростом особенным не было. А он человек с амбициями был и хотел вернуться в руководство строительного управления. А чтобы вернуться с повышением, надо иметь показатели. И на кого ты оставляешь? С этой колокольни я его вполне устраивал. В результате я пришел в 1980 году главным инженером, а в 1983 стал начальником УНР. Он ушел в строительное управление зам ПМТО. Меня назначили, причем без разговоров. У меня уже подходил срок получения полковника. Ну, вот тебе начальник, вот тебе должность, вроде бы все сложилось. Когда я стал начальником, сложилась такая номенклатура в строительстве, что было много крупнопанельных домов. На них гораздо легче план выполнять. Они технологичнее, они с большей стоимостью и организовываются легче. И вообще, собирать кубики легче, чем эти кубики делать из маленьких кирпичиков. И я в первом квартале, впервые чуть ли не за десяток лет, занимаю первое место уже как 127-го УНР в строительном управлении Киевского округа. Все это время безраздельным лидером был 70-й УНР Киевский. Действительно очень мощный УНР. Очень мощный начальник УНР, Макеров Михаил Трифонович. Мне вручают красное знамя, я снимаю его с древка, обматываю вокруг себя и приезжаю в Харьков. Ну, вроде бы все классно. И меня посылают на представление звания полковника. Подвели итоги в начале апреля. Мне все уже рассказывают, что к маю получишь полковника. И в апреле приезжает замкомандующего по фамилии Балбас. А я уже строил лечебный корпус Харьковского военного госпиталя. Щербицкий дал денег специально из резерва Кабмина. Это считалось, по сути, постановлением Политбюро ЦК Украины. И оно было на очень жестком контроле. И вот он в госпиталь приехал, походил, походил. Ну, что говорит, ты, наверное, знаешь? А что знаешь? Нет, не знаю. Не подписал командующий тебе представление на полковника? Написал в связи с малым сроком пребывания в должности. Меня назначили примерно в октябре. Я говорю, я что-то не очень понял. Когда я в должности выполняю программу, это я могу? А звание не могу? Ну что я тебе буду объяснять? Не подписал и все, и не подпишет. И потом Ардабьев, уже будучи в Киеве, свел меня с начальником управления кадров Киевского военного округа. Топоров такой был. Потому что Юра честно хотел, чтобы я получил звание. И он там суетился. Я как раз был в Киеве, говорю. Юрий Иванович, я нифига не понимаю. Ну что за ерунда? Ладно, идем к Топорову. Пришли к Топорову. Сидит генерал. Это ты, Пинский? Я. Слушай, ты свою анкету часто смотришь? Я говорю. Да никогда не смотрю. Нафиг она мне нужна? Так вот, с такой анкетой ты у нас в округе долго не будешь полковником. Что, пятая графа заела? Ты правильно понимаешь. И я пошел себе. У меня в жизни таких ситуаций было трижды. И все на Украине. Третий раз я уже был в строительном управлении. Ардабьев специально под меня сделал отдел АСУ и промышленных предприятий. Я промышленными предприятиями и до этого занимался. Сделали еще АСУ, чтобы была чисто полковничья категория. И опять попал к кадровикам. А кадровик мне в лицо говорит, за последние 20 лет ни один еврей в штабе округа полковником не стал. И только благодаря Ардабьеву, который уже был начальником строительного управления. Я не знаю, как он это сделал. Я знаю, что он в Москву летал. Присваивают же не в Киеве. В Киеве только подписывают представления. Хотя их в Киеве и не подписывали. И в Москве уже он подписал. А там еще был флажок. В 50 лет уже звания не присваиваются. И в 49 лет с чем-то там месяцев мне присвоили этого долбанного полковника. Вот так. Ну и в Харькове дальше стало все интереснее. Я уже был пару лет начальником управления, и вдруг я чувствую, что начался прессинг. Это чувствуется сразу. Там не выполнил, там не сдал, там ты такой, там ты сякой. И я же понимаю, где правильно, а где неправильно. А тут просто жестко. Каждое совещание самые плохие. С трибуны товарищ замкомандующего рассказывает. Приехал тот Пенский. Привык там в Новосибирске в палатках жить и только топором махать. И тут ничего не делает. Вот так примерно звучало. Он приезжал в Харьков, мне такие разносы устраивал. Страшный суд был. Человек с характером поменьше точно уже повесился бы. Ничего, терпел. И потом появляется, наконец, в УНРе на должности главного инженера подполковник Журбей. Присылают с Камчатки. И мне балбас сказал знаменательную фразу, на которую я не среагировал. «Ты с ним повнимательнее, потому что это не главный инженер, это начальник УНРа». «Ну и ну, начальник, я же не знаю там их планов». А замкомандующего начинал службу на Камчатке. И у него вот к камчедалам особая любовь. И он их тащил сюда при малейшей возможности. Буквально через 3-4 месяца началась эпопея вообще потрясающая. Начался прессинг по всей линии жизни. Доходило до жути. Меня поздравляли с днем бабиного яра и говорили, что завтра с тобой такое будет. И все. Я бы еще потерпел, но начались звонки, что мы твою семью уничтожим. Причем я боялся, что угрозы реальные. Я пришел к начальнику областного КГБ Харькова Челобитько. Мы с ним были немножко знакомы. Говорю, слушай, вот такая херня. Рассказал ему все по-честному. Он мне говорит, знаешь что, я займусь. Но чтобы я занимался, ты мне напиши официально рапорт. Потому что я ж так не буду заниматься. Ну а что мне бояться? Написал. Звонки на какое-то время прекратились. А потом опять началось. И опять про семью. Я ему звоню и говорю. Слушай, ребята, вы или что-то делаете, или не можете вы. Я в Киев поеду. Я офицер. Вы обязаны меня защитить. Я начальник управления. И он мне говорит. Мы же этой сволочи сказали, чтоб прекратил. Значит, таки вычислили. Проходит еще несколько месяцев. Этот прессинг на работе каждый день. И приезжает главный инженер строительного управления. Якименко такой был. Нормальный мужик. И говорит. Савелий Борисович, ты знаешь, может, ты вернешься главным инженером в УНР? А чего? Ну, замкомандующего хочет Журбея назначить. Так, ребята, вы не могли по-другому? Сказали бы прямо, мне это начальство 300 лет не надо. Вот так меня изгоняли из начальников 127-го УНР. Стал я снова главным инженером. А Журбей прослужил всего 7 месяцев, купил себе машину, квартиру и уволился. Все. После того, как Журбей спокойно уволился, прислали со стороны Михаила Ворняка. Хороший парень. А мне Ардабьев говорит. Слушай, что ты там будешь в этом Харькове высиживать? Перебирайся в Киев. На тебе будет отдел промпредприятий. Ты промышленник, ты все знаешь. А в Киевском округе было 4 больших завода. Один в Харькове, железобетонный, в Киеве 135-й, в Киеве громадный завод металлоизделий и отдельно док по столярке. Ну, конечно, что мне там терять? И в Харькове же было под занавес. Только Журбей ушел, новый не пришел, и я исполнял обязанности начальника. И в это время в военно-строительном отряде, который нам был подчинен, происходит громаднейшая драка. И армяне, которые в этом отряде служили, а их было человек 60, уходят демонстративно из отряда. И в этот же день, это ж надо было так сложиться, в Харьков летит член военного совета, начальник политуправления округа, генерал-лейтенант Родин. Летит с совершенно другой задачей. Он должен был участвовать в каком-то партактиве, в каком-то училище. И ему в самолете сообщают про ЧП. 60 военных сбежали. И он вместо того слета едет в отряд. Это был еще один случай, когда меня исключали из партии. Но я уже тогда был на самом деле членом партии. Снять с должности, исключить из партии. За дискредитацию. Значит, что в Красной Армии делать нечего с такой формулировочкой. В общем, это был еще черный кусок в моей жизни. Кончился он достаточно благополучно. Родин оказался человеком, который захотел разобраться в ситуации. Он был такой большой начальник, что ему, в принципе, это было не нужно. Но он захотел разобраться и разобрался. Поэтому я отделался выговором. Вот так завершилась моя служба в Харькове. У меня нигде такой тяжелой службы не было ни до, ни после. И не с точки зрения самой службы, а с точки зрения атмосферы. Хотя в Харькове очень много было интересного, хорошего. Очень много. Разносторонность задач, очень много людей, с кем пришлось общаться, работать и дружить.